Обшарили, ощупали, обнюхали «Шевроле», прицеп и лодку. Напоследок привели пса, которого заставили сызнова гораздо усерднее обнюхать всякий винт, а не притаился ли под резьбой пакетик марихуаны. Даже в лодку на крышу прицепа затащили, а весу в четвероногом насчитывалось фунтов от 80. Пес отнесся к служебным обязанностям с изрядной прохладцей и привычной скукой. Не оценил общенациональной важности выполняемого дела. Судя по всему, другу человека больше всего желалось растянуться в тени, подремать и слопать сочную мозговую косточку. Что ж, собаки наделены, безусловно, здравым смыслом. Отъезжая прочь, я выругался и поглядел на часы. 16:30, даже чуть больше. 3 общественных телефона мы пропустили, а у 4-го, расположившегося подле одинокой бензоколонки, остановились. Я заодно воспользовался возможностью сменить горючее в баке. На мексиканском бензине можно ездить лишь по необходимости, притом лютый. «Отсюда», — сказал я Марти. «Напоминаю, вызывай коммутатор». «Слушаю, сударыня. Я, конечно, старший сотрудник, но еще не так состарился, чтобы в маразм ударяться, на память не пеняю». Тем не менее, очутившись внутри будки, пришлось упомянутую память напрячь. Весьма изрядно. Агенты моего аристократического пошиба звонят секретарям лишь изредка. Обычно мы беседуем с Маком напрямик, по делам неотложным и совершенно секретным. В конце концов, номер, запутавшийся межмозговыми извилинами, удалось извлечь на поверхность. Я назвал их оператору-телефонисту, вынул из кармана пригоршню монет, скормил аппарату. Как правило, и правила почти неизменные, разговор оплачивает сама служба. Но сейчас, шепнуло шестое чувство, лучше не говорить, кто вызывает, не представляться попусту. Игру Мак затеял непроницаемо странную. Я хотел хоть слегка уразуметь правила, прежде нежели сотрясать воздух кодовыми кличками да настоящими именами. Я ждал, прислушиваясь к электрическому перегуду в далеких проводах. Марта выбрался из машины, зашагала к уборной. Внезапно в ухо мое грянул пронзительный женский голос, говоривший с несомненными интонациями телефонной барышни. «Федеральный информационный центр!» Я ошарашенно промолчал. «Федеральный информационный центр!» — повторил голос уже с долей нетерпения. Покорный слуга безмолвствовал. «Федеральный информационный центр!» — взвизгнула выведенная из себя телефонная барышня. Я медленно повесил трубку. Надлежало переварить услышанное. Возможно, вы и привыкли, набирая номер конторы правительственной, либо частной, слышать вместо привета идиотское название, где зачастую ни единого англосаксонского слова не сыщешь. Сплошная латынь, к тому же кухонная. Только у меня этой привычки нет, ибо службы, подобные нашей, вообще никак не именуются. Сейчас, внемля невидимой телефонистки, я уведал то, что хотел сообщить Мак. Или отчасти уведал. Стряслось невообразимое. Какие-то каналья. Архаровцы и прохиндеи обоих полов перевернули организацию вверх тормашками. Возможно, подмяли полностью, превратили в паскудный информационный центр. Ничего удивительного. Случается, особенно по нынешним временам. Желаю узнать истинный размах катаклизма. Я перевел дыхание, повторил вызов, нарвался на другую девицу, не менее визгливую. «Федеральный информационный центр!» Я решил идти напролом и посмотреть, что получится. «Соедините с Маком». «Маком? Простите, сэр, но требуется фамилия, иначе я не смогу. Ах, простите, поняла. Вам требуется бюро общественной безопасности. Соединяю». Ваш покорный слуга покорно ждал. Дождался нового дамского голоса, уже сухого, негромкого, лишенного истеричности. «Бюро общественной безопасности. Миссис Дотс. Кого, говорите, позвать?» Никакой дурацкой миссис Дотс я не знал и знать не желал. «Мака!» — велел я с преднамеренной резкостью. Обычно это имя звучало, как знаменитый «Сезам». «Отверзнись!» И действие производило приблизительно то же самое. «Кто вызывает?» «Мака, давайте! Знаете что?» Неведомая миссис Дотс внезапно осеклась, Воспоследовала краткая пауза. Я вновь услышал собеседницу. «Простите, сэр, вы сказали Мака, верно?» «Да, безусловно, безусловно. Попробую вызвать по временному проводу. Его кабинет пока еще остается в прежнем помещении. Сами знаете, какая здесь телефонная связь. Минутку, минутку, пожалуйста».